Глава 41. Денис. Выйдя из сектора лаборатории, я еще раз посмотрел все анализы жены. В другой ситуации, судя по показателям, Вику вполне можно было отправлять в космос. Но этот грёбаный ХГЧ, его завышенные показатели пугали до дрожи, и откладывать важную консультацию я не стал. Корпус, отведенный для приемов у специалистов по гинекологии, акушерству и ЭКО, было устроено обособленно. Снаружи здания имелся отдельный вход и красноречивая вывеска, а к катакомбам центра отделения присоединилась небольшим переходом, ведущим к основному холлу комплекса. Здесь стояли удобные диванчики, а у панорамных окон красовались живые деревца в красивых катках. На журнальных столиках лежали красочные буклеты и книги, а на большой плазме мелькали клипы, рассказывающая о работе и специалистах нашего центра, но помещение пока пустовало. Я шел решительно, но ноги будто отяжелели. Там ждал тот, кто мог успокоить или разбить последние надежды. Именно поэтому я не предупредил Максима о своем визите. К тому же официально прием пока не велся, а запись пациентов формировалась с даты открытия. Максима я помнил хорошо. Как гениальный специалист в своем деле, он заслужил идеальную репутацию и поначалу набирался опыта в клинике, откуда я уволился совсем недавно. Мы иногда общались, но наши профессиональные интересы почти не пересекались. И вот настало время познакомиться поближе. Забавно, но я бы предпочел избежать причины, ускорившей нашу встречу. Злополучный анализ я нес в руке. И перерывисто вздыхая, то и дело, перечитывал короткие строчки пугающих показателей. «Нет, не надо. Пусть все будет хорошо. Мы немного выждем и перепроверим, и причин для беспокойства не будет. Ну, пожалуйста». На фоне внутренних метаний чуть не повернул назад, пытаясь убедить себя, что тест выдал ошибочный результат. Подвели реагенты или индикаторы — а может, оборудование сбоило или лаборантка руки не помыла. Бредовые оправдания я сочинял на ходу, напрочь забыв, что все вышеперечисленное просто невозможно. Сам ведь набирал и утверждал большинство кандидатур, лично подписывал отчет о готовности оборудования. Ошибка исключена. Дойдя до конца коридора, я остановился и, глядя на проклятый анализ, зажмурился и затаил дыхание. Идти? Подождать? А вдруг времени уже нет, и своей трусостью я лишь наврежу Вике. Оставалось повернуть за угол, преодолеть еще один коридор и... «Ну, Максик, ну чего ты уперся?» Раздалось из смежного коридора, а я узнал голос и, подойдя ближе, притих. «Марина, нет. Ты же понимаешь, что я рискую должностью, карьерой и репутацией, в конце концов. Я хорошо заплачу». Жалобно продолжила конючить девица и, прицикнув языком, заговорила на повышенных тонах. «Всего одну бумажку подписать, и я исчезну. Тебе жалко, что ли?» «Даже не обсуждается», — отрезал ее собеседник и, вздохнув, проворчал. «И вообще, что за махинации? Думаешь, я не понимаю, зачем ты это затеяла?» «Макс, я ведь могу и по-плохому». Не растерявшись, фыркнула хитрая манипуляторша и, выдержав паузу, перешла к угрозам. «Расскажу твоей девушке о нашем бурном романе и...» «Во-первых, у меня нет девушки», — усмехнулся мужчина и следом с издевкой добавил. «А во-вторых, тот нелепый перепихон по пьяни даже на свидание не потянет». «Сволочь!» — взвизгнула девица, а я решил вмешаться. «Доброе утро», — вырулив из-за угла, пожелал я парочке, сверлящей друг друга ненавистными взглядами. Они вздрогнули и отшатнулись в стороны, словно вместо безобидного приветствия получили удар дефибриллятором, заряженным на максимум. «Денис?» — похлопав ресницами, выдавила Марина, а Максим кивнул и, протянув руку, поджал губы. «Доброе утро, Денис Максимович!» — не особо приветливо пробурчал Макс, а я расплылся в широкой улыбке. «Макс, ты чего? Что за официоз? Наедине просто Денис!» Передразнил я и, повернувшись к притихшей Маринке, поинтересовался. «А ты здесь какими судьбами? Тоже на работу пришла устраиваться?» «Да прям...» Тряхнув волосами, отозвалась она и, указав на Максима, пожаловалась. «Хотела на прием записаться, а он артачится. Все битком, говорит. А я хочу наблюдаться только у лучших специалистов. Мы что-нибудь придумаем, произнес я уклончиво и, обратившись к Максу, посерьезнел. Я к тебе проконсультироваться зашел по поводу одной пациентки. Но если ты занят... Уже нет. Бросив на Маринку многозначительный взгляд, буркнул он, а она закатила глаза и, прицикнув языком, тяжко вздохнула. «Ладно, я побегу», — заворчала она, развернулась, чтобы уйти, но, спохватившись, охнула. «Ой, Денис, чуть не забыла. У нас с Ромой свадьба через неделю, а вы, кажется, близкие друзья. Придешь?» Предложение прозвучало неискренне. Закусив нижнюю губу, Марина смотрела будто сквозь меня. И я подозревал, что не очень-то ей хочется видеть меня на предстоящем торжестве. Не уверен, знала ли Марина о наших разногласиях с Ромкой, но она явно ждала, что я откажусь. А вот хренушки. «Конечно, приду», — улыбнулся я и, заметив, как она поморщилась, вкрадчиво добавил. «Ромке привет, передавай». «Обязательно». Не скрывая разочарования, выдавила она и, махнув рукой, промямлила. «Тогда ждем. Мне пора. Пока». «Вот ведь стерва!» Проводив ее прищуренным взглядом, прорычал Максим и, указав рукой на один из кабинетов, позвал. «Пойдем ко мне. Что там за пациентка? Какой диагноз под вопросом?» «Давно Маринку знаешь?» Проигнорировав его вопросы, поинтересовался я. А Макс скривился. «Дольше, чем хотелось бы», — вздохнув, ответил он и, открыв дверь, жестом предложил войти в его владение. «Чего она хотела?» Разглядывая просторный светлый кабинет, продолжил я непредвиденный допрос. «Неважно», — отмахнулся Макс, а я начал всерьез закипать. Медленно прошел к окну и, заложив руки за спину, прерывисто вздохнул. Макс устроился за своим рабочим столом и, хмурясь, поглядывал на меня с недоумением и опасением. «Максим Александрович, надеюсь, вы дорожите своей должностью и репутацией», перейдя на официальный тон, пророкотал я и, посмотрев в упор, намекнул. «Камеры в коридорах центра давно работают. Я могу поднять запись и узнать все детали вашего разговора без твоей помощи». «Денис Максимович, я не...» Побледнев, выдавил он. Отвел взгляд и, взъерошив волосы, кивнул на ближайший стул и буркнул. «Я расскажу». Выслушав его короткий, но весьма содержательный рассказ, несколько минут я пребывал в полной прострации. Вот ведь шельма! Сведения, полученные от Макса, неожиданным образом прояснили ситуацию, но вопросы и нестыковки все еще оставались. Я, естественно, отказался. Устав ждать моей реакции, проблеял Макс, а я криво усмехнулся. «Номер ее есть?» Продолжая улыбаться, спросил я, а Максим кивнул. «Да, визитку успела сунуть, но я не...» «Так, а где она, кстати?» Обшаривая карманы, пробормотал он и, выудив злополучную карточку, добавил. «Выброшу ей дело с концом». «Не торопись», — подняв руку, произнес я, и, кивнув на телефон, лежащий на столе, скомандовал. «Звони ей. Прямо сейчас». «Зачем?» — округлив глаза, хмыкнул он, а я подался вперед и подмигнул. «Звони. Скажешь, что передумал и согласен. Просто хочешь побольше денег, а бонусом — одну специфическую услугу. Не буду я это делать», — отчеканил Макс и, скрестив руки на груди, насупился. «Звони, говорю». Рявкнул я и, написав на стикере пару важных деталей, предупредил. «Только включи громкую связь. И звонок на запись поставь». Прочитав короткую шпаргалку, Макс расплылся в коварной улыбке и, поиграв бровями, довольно проурчал. «А, ну так бы сразу и сказал. Это я запросто. Даже интересно, чем все закончится».